Глава 11. Одно старое проклятие. На другом краю Ельниса. За окном было темно и тихо, в комнате тепло и уютно. Седовласый мужчина, приспустив очки на кончик носа, задумчиво смотрел на цветные иллюстрации в большой книге. Временами свет падал на его волосы, и тогда среди седины виднелись поблекшие рыжие пряди. Морщины давно прочертили бороздами лицо, но глаза не утратили зоркости. Он сидел, вытянув ноги в домашних туфлях, и перелистывал сказки Янтарного Союза. С кухни тянуло ароматом печенья, но лакомиться было еще рано, поэтому ничего не оставалось, как ждать и пересматривать любимую книгу. Временами старому пану Локису Раудису казалось, что боги — такие же люди. Просто они нашли возможность перебраться на небо, под землю, в море, оставили своих неразумных младших братьев, которые не обладали такими способностями, и теперь лишь временами возвращаются, чтобы убедиться, что тут все нормально. Или относительно нормально. Локис откинулся на спинку кресла, уперся с затылком в мягкий подголовник, покрытый вязаным чехлом. Интересно, какой он, лучший мир? Нет-нет. Локис думал совсем не о потусторонне, а о том месте, где и правда можно жить и не бояться, что в какой-то момент случится нечто непоправимое, при этом просто потому, что кто-то не может удержать собственную злобу. Дверь в комнату тихонько приоткрылась, и вошел Хендрик с подносом, на котором возвышалась горка печенья, стеклянная вазочка с орехами в меду, розетка с вареньем и кофейник. «Папа, ты еще не спишь?» — поинтересовался он, подходя к столику и опуская туда поднос. «Возраст не позволяет мне спать в любое время», — сварливо отозвался тот, изображая древнего старика. Хендрик хмыкнул. «Я за чашками и бальзамом. Тебе какой?» «С литрийским оленем на этикетке», — тут же ответил Локис, устраиваясь поближе к столу. Сын прекрасно знал, что он любит. Впрочем, сам тоже любит, поэтому все сходится. Они с Хендриком до ужаса похожи. Куда бы ни пошли, сразу понимают, что отец и сын. Одинаково смотрят, одинаково говорят, одинаково призывают Ловкорукого в свидетели. А вот Лина с немного другой. Нет, не скажешь, что кукушонок, это слишком. Кровь Раудисов в нем чувствуется на большом расстоянии, но все же немало взяла от своей матери. Вот это железное упорство, которое входит в любую преграду, как сталь в горячее масло. А еще быть себе на уме. Старших-то уважает, может, конечно, огрызаться, да характер показывать, но при этом никогда не проявляет неуважения. Выслушает, промолчит, кивнет и сделает все по-своему. Хендрик вернулся с чашками и бутылкой. Да-да, с той самой, именно с оленем. «Где твой сын?» — поинтересовался Локис, глядя, как темно-коричневая ароматная жидкость наполняет чашки. «Прилетел, разорался, после чего собрал свои заготовки и снова поехал в столицу», — хмыкнул Хендрик, откручивая крышку бальзама. «Тебе сколько?» «Сколько не жалко. Только прошу тебя, не превращай кофе с бальзамом в бальзам с кофе». Хендрик хмыкнул. Он всегда считал, что в последнем варианте кофе вообще не нужен. Но сегодня у них не пьянка, а культурная домашняя беседа. Поэтому надо вести себя прилично. Ну или хотя бы попытаться. Локис проследил за сыном, потом подтянул к себе чашку. «Понятно. Чем опять недоволен?» «Не понравилось, что я отдал горшок Едвиге без него». Локис приподнял брови. «Ничего себе! То есть теперь на это еще разрешение спрашивать? Пусть только вернется!» Хендрик задумчиво посмотрел на печенье, потом на орешки. В темно-серых глазах мелькнула какая-то тень. «Частично я его понимаю. Если бы кто-то сделал так без моего ведома, я бы тоже взбесился». Локис замер, глянул на сына поверх очков. «Так, это уже интересно. Рассказывай». И устроился в кресле удобнее. «Да, есть момент. Я нарочно не все объяснил Едвиге. Естественно, горшок начал капризничать. Сам знаешь, как они себя ведут в самом начале». Локис молчал, ожидая, что сын скажет дальше. «Говорящие горшки и правда порой хуже Бялта, ведут себя как малые дети. Если не найти правильный подход, то будет еще и шкодить. С этим ничего не поделаешь, только быть начеку». «Вот и горшок Едвиги тоже не оказался исключением», — хмыкнул Хендрик. «Я по магическим отпечаткам сразу увидел, что будет выпендриваться». «И...» — поторопил Локис. «Почему ты не сказал ей? Хотел потерять девочку как клиентку?» Хендрик рассмеялся. «О, пап, поверь, эту не потеряешь. Она не будет рыдать в платочек. Она просто придет и разнесет контору, которая продала некачественный товар. За что, кстати, она мне и нравится. Мне нужно было, чтобы Линос пошел к ней». «Но зачем?» Локис отхлебнул кофе. «О, крепко. Ловкорукий, как же хорошо. Чтобы твой внук пошел, точнее, помчался спасать прекрасную панночку. Это же очевидно». «Очевидно. Ну, в целом, да. Линос определенно не остался бы в стороне, но все же...» «Думаешь, тут бы они не смогли бы поговорить?» «Именно», — фыркнул Хендрик. «Поговорить? Но ты же сам понимаешь, что тут давно пора не говорить, а переходить к другим действиям». Локис не смог ничего сказать. И правда понимает. И даже больше того, он этих действий ждал. В семье Раудис произошло то, чего и врагу не пожелаешь, еще при отце Локиса. Казалось бы, ничего такого, обычная история. Отец встретил красивую девушку, они полюбили друг друга, даже начали готовиться к свадьбе. Ровно до того момента, как отец чисто случайно обнаружил, что любимая занимается призывом сущностей потусторонне. Да не безобидных, а тех, кто выпивает жизненные силы из людей. Красавица Гедри поняла, что не смогла скрыть свои колдовские дела и кинулась к нему уговаривать забыть увиденное. Мол, никогда больше не повторится, просто ведьминская суть позвала «больше ни-ни». Ведьмы-то они что, бывают разные. Есть такие вот, как Едвига, которые занимаются зельеварением и никому не делают плохого. А есть роганы, которые не видят разницы между плохим и хорошим. Их просто зовут из потусторонни, они выполняют все, что им говорят. Только некоторые могут побороть себя и бросить пагубное занятие, а есть те... Вот и Гедри вошла. Нравилось ей управлять помыслами и желаниями людей. Там расстроить свадьбу купчихи, там соседа запугать, там богатого торговца оставить посреди леса ни с чем. Чем дальше шло время, тем сильнее она становилась. Тем больше и больше затягивала на глубину, из которой не выбраться. Отец понял это и бросил Гедри, понимая, что дальше им не по пути. В первое время она даже не отреагировала, а потом затаила злобу. Особенно, когда отец начал встречаться с матушкой. Ох, как только не пыталась она извести соперницу, но, осознав, что назад ничего не вернуть, явилась перед храмом, из которого выходили счастливые молодожены, и наложила проклятие на 3 поколения Раудисов. Именно на их избранниц. Да так, что дрогнула земля, а вокруг все затянуло туманом. Отец и матушка пришли в себя в лекарне. Ходили по целителям, по всем, кто мог бы снять проклятие, но те только разводили руками. В какой-то момент жизнь устаканилась. Отец с матушкой жили душа в душу. Дела шли хорошо, имение Раудисов расцветало. Да, именно имение. В Лиритве они были уважаемыми людьми. За таланты и умелые руки щедро платили. Однажды узнали, что Гедри уехала куда-то, да и Бялт с ней. Наконец-то с глаз долой. Может, все и обойдется, ибо здоровье ни у кого из молодых не подкосилось. Может, только зрелищным тот туман и был? Матушка забеременела, и тут посыпались беды, словно из рога несчастий. То клиенты заказ сделают и пропадут, то работники обнесут мастерские, то конкуренты начнут расширяться. Матушка стала чахнуть, а потом и вовсе умерла после родов. Как ни старался отец, но спасти не сумел. А потом и вовсе начались вещи, которые можно назвать только работой взбесившейся нечисти. Бились свежесделанные горшки, портилась глина, рушился дом. Через время погиб отец, и Локис вырос сиротой. Он прикрыл глаза, вдыхая аромат кофе, немного резкий, и свежий, бальзама. Он сам поступил как последний дурак, когда влюбился в бабушку Линоса. Прошел несколько ритуалов, которые должны были вытравить проклятие. И вроде бы все вышло. Только жена утонула в ледяной реке, когда ходила к заказчице. Сломался мост там, где не должен был. Хендрик был и того осторожнее, не хотел жениться. Но кому передавать дело? Так имелся вопросом, пока не понял, что девушка, с которой миловался один раз под луной, понесла. После родов прожила всего 2 дня. Унесла горячка. Лина знала проклятие. И пусть 3 поколения прошли, обзаводиться супругой не собирался. Знал, что было раньше. «Ну и двигай ему нравится», — тяжело уронил Хендрик. «И не хотелось бы, чтобы все закончилось так». «Так как? Не жалко девочку?» «Что ты такое говоришь?» — возмутился Хендрик. «Надо же было такое ляпнуть. Да сохрани её ловкорукий. Нет больше проклятия. Нет. Нет, не лишнее сходить к знающим людям. Но сам ведь видишь, что Линос в нее влюблен, только не признается перед нами. Да колет ее словами, чтобы ушла подальше, чтобы не случилось беды». Локис отставил чашку, взял печенье. «А она? Что думаешь про нее, сын мой?» Некоторое время тот помолчал, а потом шумно выдохнул. «Кто знает тайну женского сердца? Сложно сказать. Но мне она нравится. Веселая, бойкая, толковая. Такая и суп сварит в горшке, и этот самый горшок наденет на голову, если обидеть. С ней работать и отдыхать». «Еще и рыжая, как солнце», — рассмеялся Локис. «Рыжая», — не стал возражать сын. «Нам в самый раз». В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только дыханием да шелестом ветра за окном. Удивительно, совсем не видно звезд. Локис задумчиво смотрел в окно. Легко говорить о любви, когда не являешься никем из влюбленных. Кто знает, что в голове у Едвиги Торбы. Как понять, о чем думает их собственный внук? Готов ли он рискнуть ради своей любви? Или наоборот, предпочтет, чтобы Едвига была не его, но в целости и безопасности? Хендрик снова открутил крышечку бальзама. «Кажется, ночь будет долгой».